Глава 54. Сердце громко стучит от волнения. Я смотрю на Саву и детей, не веря, что это происходит на самом деле. Он все им рассказал. Пусть и не так, как я планировала, но все получилось даже лучше. Сейчас это идеальный исход. Когда дети подрастут, лет до 10, мы поговорим с ними серьезнее. А пока то, как Нестеров преподносит ситуацию, меня полностью устраивает. «Я буду готовить вам завтраки», — спокойно говорит мужчина и берет их за маленькие теплые ладошки. «И читать сказки на ночь». «Но мама читала», — тут же поправляет его Витя, серьезно нахмурив бровки. «Тот плохой папа не читаль». «А я буду», — уверенно обещает Сава. «Я знаю, что это не просто слова. Он всегда держит обещания». «А пасту соколотную купись?» Доченька смотрит на него огромными глазами, хлопая длинными ресницами. Ей бы только сладкого поесть. «Куплю», — улыбается Нестеров. Он явно хочет добавить «если мама разрешит», но благоразумно молчит. Пусть пока будет так. «А в бассейн не попал им?» — тут же уточняет сын с надеждой, глядя на Саву. «Хоть каждый день». «Тогда мощно». Быстро соглашаются мои малыши, довольные таким выгодным предложением. Продались. «А можно называть тяхающим папой?» — вдруг спрашивает Витя. «Хороший папа?» — уточняет тот, улыбаясь. «Похой у нас усе есть», — серьезно отвечает сын, и мы с Савой одновременно пускаем смешок. «Можно просто папой», — мягко предлагает им. «Та-та?» — Витя наклоняется к сестренке и что-то шепчет ей на ушко. Она быстро кивает, и они оба поворачиваются к Саве, широко улыбаясь. «Поцелуй маму!» Дружно кричат двойняшки, заставляя меня покраснеть от смущения. И сыночка уже поясняет. «Папа должен целовать маму. Мы в мультике видели». «О, тёть!» — радостно поддакивает ему доченька. «Ну что ж», — усмехается мужчина, поднимаясь со ступеньки. «Раз надо, значит надо». «Да не обязательно же!» — пытаюсь протестовать. Я чувствую, как горят щеки. Но этому юристу-мизофобу все равно. Он уже решил угодить детям. Подходит ко мне в беседку, аккуратно обнимает за талию и быстро целует в щеку. Я застываю, держа в руках нож и огурец. Вот бы сейчас ударить его этим огурцом за такую наглость. «Засчитано?» — спрашивает Сава, поворачиваясь к детям. Двойняшки радостно кивают и тут же убегают играть, о чем-то оживленно споря между собой. А я продолжаю стоять в ступоре, не в силах пошевелиться. «Второй раз за день!» — наконец возмущенно произношу я. «Меня целуют без спроса». «Только не говори, что тебе не нравится», — раздается рядом. «Нравится. Очень даже нравится. Но я молчу, сама не понимая, почему не могу признаться в этом вслух. Меня тянет к этому человеку. Я чувствую, что должна признаться в своих чувствах, но вместо этого я отступаю, услышав звонок у ворот. «Слава с Демьяном приехали», — выпаливаю я, бросая все и торопливо направляясь к выходу. «Надеюсь, это действительно наши друзья, а не неожиданные гости вроде его бывшей жены». Вдруг вся прошлая неделя была лишь затишьем перед бурей. К счастью, мои опасения не подтверждаются. Во двор въезжает знакомая машина, из нее выходят наши друзья с детьми. Я стараюсь забыть о неловкости и переключаюсь на подругу. Вместе со Славой мы заканчиваем готовить салаты, пока дети весело бегают и играют во дворе. Мужчины занимаются мясом на мангале, и примерно через час мы, наконец, садимся за красиво накрытый стол. «А какие у вас отношения?» — вдруг спрашивает Демьян. Слава тут же толкает его локтем, прекрасно зная, что происходит между нами с Савой. Конечно, она в курсе всего, даже того, кто отец моих детей. Мы же подруги, и мне нужно кому-то доверять свои секреты. «Дружеские», — первой отвечаю я. «И профессиональные». «Пап!» — в этот момент мимо нас пробегает Вика, держа в руках большого жука. «Смотри, какого нашла!» Она подбегает к Саве и с гордостью показывает ему свою находку. Демьян застывает с вилкой в воздухе, не успев донести ее до рта. Через секунду он приходит в себя и произносит. «Понятно. Вопрос снят». Я замечаю виноватый взгляд Славы. Конечно, она рассказала мужу обо всем, но я ее не виню. Будь у меня такой же надежный и понимающий человек рядом, как Демьян, я бы тоже делилась с ним всем. Но у меня был Антон, а он совсем другой. Мы быстро меняем тему и начинаем говорить о всякой ерунде. Вспоминаем мой развод, обсуждаем Антона и то, как легко мы отдали ему бизнес. Сава спокойно и уверенно заявляет, что это лишь вопрос времени, и я ему верю. Вечер проходит весело и легко. Друзья остаются до самого вечера и уезжают уже в сумерках. На улице темнеет, но в уютной беседке загорается гирлянда, мягко освещая пространство вокруг. Я начинаю убирать со стола тарелки и вдруг чувствую за спиной тепло и дыхание Савы. «Я всех проводил, могу тебе помочь», — тихо говорит он. «Хорошо», — улыбаюсь, ощущая его руку на своей спине. «Сейчас все сложу и понесем, пока дети не разгромили твою гостиную». Он вздыхает, неожиданно берет меня за запястье и аккуратно отводит в сторону. Затем осторожно поворачивает к себе и ведет на небольшую площадку в беседке. «Ты чего?» — удивленно спрашиваю. «Пока дети громят гостиную, нам нужно кое-что решить». «Что именно?» — поднимаю бровь и начинаю волноваться. «Неужели он передумал становиться отцом для наших детей?» «Я знаю, что вероятность того, что ты меня пошлёшь, примерно 95%, — говорит он серьезно. «Но ради оставшихся 5 я все равно попробую». «Сава...» «Не перебивай, пожалуйста. То, что я скажу сейчас, я скажу только один раз. Для меня это все в новинку. Мне страшно снова идти по этому пути, но почему-то я уверен, что с тобой все будет иначе». «Да о чем он? Чего он такой сосредоточенный, серьезный? 10 минут назад улыбался, провожая друзей». «Ты другая, Марина. Добрая, искренняя, отзывчивая. Ты не испугалась моих страхов и фобий. Помогла мне принять реальность и сделала меня отцом, которым я мечтал стать долгие годы. Я не хочу быть просто мужчиной, который каждый день приезжает к своим детям. Не хочу оставаться просто друзьями. Я влюбился не только в двойняшек, Мари, но и в тебя». В горле пересыхает, а живот скручивает от волнения и трепета. «Я должна что-то ответить. Пошевелить языком, пошутить, сказать хоть что-то. Но вместо этого я просто смотрю в его глаза и понимаю, что чувствую то же самое. И сейчас самое время признаться в этом. Да, я тоже влюблена и не собираюсь это отрицать. Наверное, это случилось еще тогда, на свадьбе, когда Сава защитил меня от Антона. Я часто после того момента ловила себя на мысли, что хочу видеть его чаще. И как же я была счастлива, когда узнала, что именно он — отец моих детей. Но сейчас не успеваю даже промолвить ни слова. Сердце начинает бешено колотиться, когда Нестеров достает из кармана небольшую бархатную коробочку насыщенного красного цвета. Он спокойно опускается на одно колено, смотрит мне прямо в глаза и произносит: «Я говорил, что мы останемся юристом и клиентом до тех пор, пока я не сменю твою фамилию. Любая другая женщина на моем месте, наверное, испугалась бы. Только что пережив развод, снова прыгать в брак — это безумие. Но у нас с Савой все иначе. Думаю, статус мужа и жены нам подойдет больше, учитывая, что у нас уже есть общие дети», — добавляет он хриплым голосом. «Возможно, я слишком тороплюсь, но...» Он замолкает, не находя нужных слов. В его взгляде читается волнение и надежда. Я улыбаюсь, чувствуя, как тепло разливается по груди. «Ты говоришь это девушке, которая вышла замуж за парня спустя 4 месяца знакомства и отдала ему все свои деньги». «Дело не в том, сколько мы знакомы», — серьезно отвечает Сава. «Дело в чувствах». «Ох, знал бы ты, сколько этих чувств накопилось в моей душе». «Если ты скажешь нет, я приму это. Но я должен спросить, ты станешь моей женой?» Я улыбаюсь еще шире и с притворной серьезностью спрашиваю: «А рубашки ты сам себе гладить будешь?» Он удивленно приподнимает бровь и отвечает с легкой усмешкой: «Я и так это делаю. Пусть кто-то назовет меня легкомысленной и покрутит пальцем у виска. Пусть осудит за поспешность. Зато я останусь собой. Тем более опыт развода у меня уже есть. Теперь ничего не страшно. Тогда я согласна».